Возле стен и башен снег, что лепил по касательной, немного образумился и слегка утихомирился. Башмаки, тем не менее, отяжелели, а носки в пространстве между башмаками и брюками были попросту мокрыми. «Скажи, Рюрик, а мумию ты когда-нибудь видел?» — спросил Ваксон. Турковский, быстрый, легкий и одетый, несмотря на бедность, в голливудском профессиональном стиле, саркастически усмехнулся. «Нет, знаешь ли, не пришлось». Ваксон вспомнил, как он 16-летним пацаном стоял в очереди к мумии. Никакого пиетета к ней он, как ни странно, не испытывал, а просто выполнял тогда программу провинциала. Раз уж оказался в Москве, значит, надо осмотреть главную, да еще и бесплатную достопримечательность. Что касается Турковского, тот, конечно, как коренной москвич, туда не ходил, потому что в любой день мог туда пойти. В гардеробной Свердловского зала раздевалась большая толпа участников мероприятия. Пахло мокрой одеждой. Раздевшись, народ собирался в кучки, демонстрировал преувеличенную независимость или даже некоторые властные полномочия. Преобладали пожилые фигуры с всевозможными заколками, то с флажками Верховного Совета, то с орденскими планками, а то и с бляхами лауреатов. Дамы были в катастрофическом меньшинстве, малопривлекательные. В несколько большем меньшинстве были молодые фигуры без блях, почти все они знали друг друга. Все либералы деловито целовались в щеку, как будто перед премьерой в «Современнике». Обменивались короткими фразами. «Как дела? Ничего. Что тут будет? Скоро узнаем». Ваксон на минуту задумался о выражении «ничего». «Ничего» на Руси означает «хорошо», в том смысле, что нет ничего плохого, пока. Если что-нибудь происходит, это всегда плохо. Быстро проходит Антошка Андриотис, вынимает из кармана одну за другой книжечки грушевидного треугольника, быстро надписывает фломастером, одаривает людей левого крыла. И не только левого, между прочим. Подписал даже пресловутому бегемоту Суфроньеву. Тот просиял и горделиво огляделся. «Видели? Меня даже передовая молодежь, эти нахальные гаврики, и те уважают». Ваксон подумал, что надо было бы прихватить с собой хотя бы один экземпляр журнала с цитрусами. Подарил бы, ну, вот хотя бы Оренбургу. Илья Григорьевич стоял нахохленный и одинокий, посасывал пустую трубку. Надеюсь, вспомнит старый парижский богемщик, как к нему на ночь глядя в Новый Иерусалим вперлась молодая богема — Атаманов, Миш, Подгурский и Ваксон, как полночи сидели и сотрясали устои, пока его чуткий Колли не захрапел под столом. Ваксон двинулся было дарить журнал, но тут вспомнил, что журнала он не взял, и словировал в противоположную сторону. Толпа стала втягиваться в круглый зал с небесно-голубым куполом. Если бы большевики не захватили эту крепость, можно было бы расписать этот купол чем-нибудь вроде Микеланджело. Вполне возможно, что там прежде уже было что-нибудь священное, да только чекисты затерли. Справа от входа высился огромный государственный стол из полированного дуба. Почти вплотную под ним стояла тяжелая государственная трибуна с микрофоном. Микрофонов и на столе было немало натыкано. Дальше от трибуны расходились дугами ряды государственных кресел, предназначенные сегодня для государственных ягодиц, а также для ягодиц представителей советской творческой интеллигенции. А также для ягодиц не вполне советской творческой интеллигенции, то есть для ягодиц, предназначенных для порки. «Возможно, и моим достанется», — подумал Ваксон о ягодицах, — «несколько плетей достанется. Надеюсь, меньше, чем другим, ведь у меня только что вышла бодрая, энергичная повесть с разрешения ЦК КПСС. Ну, может быть,